Окровавленная конечность исчезла и раздался новый удар, выбивший здоровый кусок бетона, улетевший вверх. Он разбился на мелкие кусочки, срикошетил во все стороны, и я закрылся от шрапнели, спасая лицо. Камни больно простучали по моему телу, но я, не обращая на это внимания, с положения лежа, вновь рванул к расширяющейся дыре. Еще один удар лезвием и еще одна часть тела, кувыркаясь, полетела в сторону. Я даже не успел выдохнуть, когда казалось, все вокруг взорвалось. Из отверстия выпрыгнул здоровенный китаец, фонтанирующий кровью из обрубков на месте локтей. Но травма, которая должна была вывести из строя любого человека, казалось, вообще не оказывала на него воздействия. Перекатившись, подскочил и рванул вглубь подвала, надеясь, что там не окажется тупика. Мне повезло. Это был чертов лабиринт, в котором я с легкостью сначала затерялся, а потом начал свою любимую игру «Доведи противника до белого коленя». Только вместо противника был безумно сильный безмозглый болванчик, способный головой прошибать толстенные каменные плиты. Я брал валяющийся мусор, бросал его вдаль, а сам тихо переходил в противоположном направлении, слушая, как туда несется безумец, сносящий все на своем пути. Понадобилось не меньше получаса, пока он наконец не затих. Подобрав железную трубу, резанул лезвием по ее концу, превращая в острозаточенное копье и издалека метнул в лежащее тело. Затем еще одно и еще, превращая в подушечку для иголок. В таких случаях мне кажется, лучше перебдить, немного переборщив, чем оставить его в живых и подставиться под удар. Только убедившись в том, что он точно мертв, подошел поближе, всматриваясь в обезображенное одним из попаданий лицо. Один штырь попал точно в глаз, пробив голову насквозь, а второй в щеку, заодно разворотив ее, и теперь азиата мама родная бы не узнала. Плюнув на идентификацию его личности, обыскал одежду, в поисках улик, но не нашел даже завалящего телефона, с которого можно было бы вытащить информацию. Обычная серая роба, как у заключенных, вдобавок с зашитыми карманами. Он больше был похож на преступника, чем на охранника сверхсекретного объекта, располагающегося под заводом. Оставив решение загадки на потом, пошел к проделанной им дыре, опасливо покосившись внутрь, заметил огромное количество торчащей из стен арматуры. Этот псих действительно пробился сквозь полноценный бетонный пол, толщиной в несколько метров. Возможно, где, то есть другой вход, очень хорошо замаскированный, но мне повезло, что я пнул ту кучу мусора, и что она произвела достаточное количество шума для того, чтобы он услышал это внизу. Черт его знает, сработало бы это в реальности, но в иллюзорном барьере прокатило. Аккуратно отгибая ребристый металл в сторону, полез вниз, стараясь не нанизать свое тело, и вскоре оказался внизу. Осмотрелся, отмечая, что это была личная комната одаренного. Ради интереса глянул в шкаф, в котором стояли обычные бумажные книги. Как и ожидалось, никаких компрометирующих документов. Приоткрыл дверь, ведя себя максимально тихо, и вдоль стеночки пошел по коридору. Главное, чтобы здесь не оказался еще один, такой же. Не уверен, что сумею повторить такой же трюк еще раз. Пришлось идти несколько минут, пока я не уперся в металлическую дверь с огромным штурвалом. Крутанул его и потянул на себя тяжеленную створку. «Твою же за ногу!» — вырвалось у меня. Огромное количество питающих кабелей тянулись из стен и потолка к стоящим длинными рядами медицинским саркофагам. Тошнотворный запах разглашающейся плоти только добавлял ужасу ситуации, отбивая малейшие желания делать даже шаг для того, чтобы узнать, что там происходит. Пересиливая себя, все же направился вперед, догадываясь, что увижу. И заглянув в первое окошко, увидел знакомое личико безмятежно спящей девочки. Прошел чуть дальше, заглянул во второе, и снова оно, похожее на предыдущие, как две капли воды. Я побежал, на секунду останавливаясь возле каждой капсулы, и везде было одно и то же лицо, находящееся в коматозе. Вот только где-то дети были живые, а где-то лежали трупы разной степени разложения. Самообладание дало небольшой сбой. Конечно, я многое видел в этой прошлой жизни, но вот сотни одинаковых детей, находящихся в таком состоянии, мне еще не попадались. Навалившись на очередной саркофаг, посмотрел в лицо очередному клону. Длинные, тонкие ресницы дрогнули, веки медленно раскрылись, и мне будто бы прямо в душу взглянули из сине-голубые глаза. Долгая, томительная секунда, и взор снова затопила белой вспышкой от чудовищного по силе взрыва. Глава 20. Твою же за ногу. Я мысленно выругался, стряхивая с себя несуществующие осколки. Опять это случилось, причем уже второй раз. Ладно, при первой встрече я обладал довольно слабым телом и еще не получил новый ранг, но сейчас-то я стал крепче. По крайней мере, нож резал кожу уже с заметным трудом и все равно, за какую-то жалкую секунду лишился жизни от взрыва, даже не успев осознать этого. Какой же он мощности! Иллюзорный барьер схлопнулся, вернув меня в реальный мир, обратно на третий этаж здания. Даже несмотря на то, что мне приходилось переживать смерти раньше, я все никак не мог привыкнуть к этому отвратительному чувству. Я держал ладонь на груди, пытаясь нормализировать ритм сердца, а внутри все еще оставалось такое чувство, словно нечто насильно вытянуло весь воздух их легких. Помимо всего остального, во рту отчетливо ощущался металлический привкус от несуществующей крови, а внизу живота тягуче сворачивались кишки. Мне пришлось закрыть глаза для того, чтобы вновь воспользоваться буддийской мантрой, которой обучился в доме семьи Сун. Мысли постепенно приходили в порядок, разум смог определить фальшивую боль, отделив ее и убрав в сторону. Сердце перестало заполошно биться в грудной клетке, восстанавливая свой обычный ритм. Мои предположения оказались верны, и работа оказалась напрямую связана с первым контрактом посреди столицы Поднебесной. Что это за находящиеся в медикаментозном сне за девочки, и почему при контакте со мной они сразу подрывались? Вернее, почему происходил взрыв, мне было понятно. Они были всего лишь копиями себя настоящих, и любое существо в барьерах стремилось убить меня при встрече, поэтому такая реакция не была чем-то необычным. В первую нашу встречу мне не удалось выяснить подробности, хотя мне и было безумно интересно, что же такое я обнаружил, однако теперь выпал второй шанс. Проверил пульс, подвижность конечностей, полностью убедившись, что холодная испарина отступила, и вновь открыл барьер. В этот раз мне прекрасно было известно, куда стоит держать путь, поэтому сразу отправился на первый этаж. Болванчик в белом халате умер, прежде чем успел покинуть медицинскую комнату, получив смертельный удар в район груди. Я поднял кисть, окутанную желтой энергией, на уровне глаз, наблюдая за тем, как по ней истекали струйки алой и все еще горячей крови. Удар получился слишком сильным, и для себя я в очередной раз сделал заметку, что стоит поупражняться в контроле своей мощи, чтобы не возник казус при случайных прикосновениях на улице. Пожмешь кому-нибудь руку, а ее расплющит, будет не очень приятно. Отвлекшись от рассуждений, вернулся к насущным проблемам. Так, если не изменяет память, где-то здесь должен быть люк, ведущий в подвальное помещение. У повторного использования иллюзорного барьера имелись и свои плюсы. Мне заранее было известно расположение и главное количество всех противников. Вещи оставались на своих местах на момент новой активации, и в теории можно было отрабатывать один и тот же сценарий множество раз. Проблема заключалась в том, что уже после первого захода я либо выполнял поставленную задачу, либо попросту становилось скучно. Это если не считать тех раз, когда меня не разрывали на куски маленькие азиатские девочки, лежащие в медицинских капсулах. Оторвал кусок трубы в углу, заточил ее с помощью вытянутой в клинок энергии и принялся стучать по бетонному полу. Поначалу ничего не происходило, и пришлось усилить удары, чтобы эхо и вибрации разносились как можно дальше. Наконец в ответ раздались глухие звуки, очень похожие на попытку человека выбраться наружу. Несмотря на то, что мне было известно дальнейшее развитие событий, местные смогли довольно неплохо замаскировать люк, ведущий в подвал, и когда тот попал в мое поле зрения, было уже поздно. Одаренный выпрыгнул словно носорог, пробившийся сквозь стену. Его болванчик, как собственно и остальные, привычно выделялись особым уровнем агрессии крайней тупизной. Уже зная, что произойдет, подловил его в полете, полоснув по ноге и практически отрубая ее, выпуская из бедренной артерии бьющую фонтаном кровь, а затем с разворота, ударом ноги отправил его тело в полет, перехватил трубу поудобнее и, широко размахнувшись, бросил. Болванчик широко раскрыл глаза и рот от удивления, и труба прилетела точно в открытую пасть. На мгновение могло показаться, что он пытался что-то произнести, но острозаточенный кусок стали помешал сделать ему это. Сбросил факт на разыгравшееся воображение, а когда тот потянул ко мне свои руки, не желая помирать, начал повторять прошлые действия, метая в него все, что попадалось под руку. Противник, невзирая на почти отрубленную ногу, подволакивая ее, шел навстречу, заставляя меня отходить назад. Но какой бы он ни был крепкий, сделать что-то уже не мог и, издав невнятный хрип, наконец рухнул на пол, заливая все вокруг кровью. Понадобилось немало усилий, чтобы оттащить его тушу от прохода, на который он завалился, но мне все же это удалось. Казалось, мертвая копия одаренного весила в два, а то и в три раза больше, чем сам человек. С другой стороны, быть может, это и был его истинный вес. С повышением ранга укреплялись кости и суставы, мышцы становились крепче, избавляясь от подкожного жира, да и вообще, надо же как-то оправдывать тот факт, что некоторые одаренные выдерживали выстрелы из танка в упор. Еще раз осмотрел тело павшего, не найдя никаких подсказок, и нырнул вниз. Спешить было некуда, и мне нужно было все как следует рассмотреть, однако спустя полчаса ходьбы по туннелям, все равно рано или поздно приходил к той самой комнате одаренного. Еще раз прошелся по стопке документов, которую тот хранил на верхней полке платяного шкафа, не обнаружив ничего интересного. Выписки, счета, чеки о покупке еды из небольшого ресторанчика. Пускай я и догадывался, что от меня требовалось найти, но хотелось добыть как можно больше информации, и не исключать то, что на первый взгляд может показаться мелочью. Выделил для себя сразу несколько особо интересных адресов, номеров заказов и выписок из тех или иных документов. Мне понадобилось ровно 10 минут, чтобы пройтись по всему материалу и запомнить ключевую информацию. ХМ, неплохо, но можно было потратить намного меньше времени. Вот она, обратная сторона использования технологий в повседневной жизни. Не знаю, понадобится она мне или нет, но лучше собрать как можно больше данных. Следующим, как это ни странно, стало помещение за массивной и тяжелой дверью, за которой, собственно, и находился источник моего интереса. Гротескная картина все еще вызывала у меня отвращение, даже несмотря на то, что девочки в высоких колбах, наполненных амниотической жидкостью, на первый взгляд мирно спали. Я на собственной шкуре успел почувствовать, что на самом деле все иначе, поэтому осторожно выбирал шаги, стараясь не нарушить их сон. Что это за место? Более того, какой больной ублюдок выстроил подобное помещение? Стоит как можно лучше все осмотреть, собрать информацию и валить ко всем чертям. Мне не было известно, какой силой взрыва обладали эти бедолаги, но опыт подсказывал, что рассчитывать стоит на самое ужасное. Больше похоже было на создание живого оружия, и раз оно делается против одаренных, то и обладать должно просто невероятной мощью, способной уничтожить сильного родовитого. От овальных застекленных колб тянулись множество толстых кабелей, уходящие в стены и потолок. Подмывало, конечно, проследить до их источника, но для этого потребовалось бы отыскать строительные инструменты или пробиваться голыми руками. Думаю, девочки будут не в восторге, если я начну рушить стены налево и направо и явно выйдут из своей комы, и все моментально закончится. Внимательно осмотрел помещение, в котором единственным источником света служили включенные мониторы вдоль дальней стены. Недалеко от них находилась еще одна железная дверь с электронным замком. Я, медленно ступая и смотря под ноги, подошел, стараясь особо не шуметь, и заметил, что для открытия мне потребуется ключ-карта. Паршиво. Это место все больше и больше вызывало у меня мурашки, а по спине пробежал легкий холодок. Их тут держали или еще хуже выращивали. С какой целью? Разум подсказывал всего один правдоподобный вариант для будущего развития событий. Если девочки являлись по своей сути ходячими бомбами, которых невозможно обнаружить ни в толпе, ни заподозрить в чем-либо, то все довольно паршиво. Мне на ум приходил сразу десяток вариантов, где их можно было использовать, и все они заканчивались множеством кровавых жертв. Теперь неудивительно, почему для этой задачи со мной решили встретиться лично и откуда такая спешка. Лаборатория пустовала, хотя оставлять такое нестабильное оружие на поруки одного одаренного, есть само безумие. Что он сможет сделать? Тем более учитывая, с какой легкостью мне удалось разделаться с его болванчиком. Вопросов появлялось больше, чем ответов, поэтому решил попытаться отыскать информацию, которая поможет пролить свет на истину. Первым делом обратился к компьютеру. Требуется пароль. Неудивительно. Быть может, где-то неподалеку завалялась заметка, стикер, оставленный на случай внезапной амнезии, слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому решил разобрать системные блоки и запомнить серийные номера железа. Возможно, получится отследить поставщика и выяснить покупателя. Вероятность, конечно, крайне мала, Но даже такая зацепка может повести расследование дальше. Однако прежде, чем копаться в железе, надо обыскать и другие места. Выдвижные шкафчики, аккуратно сложенные бумаги на столе, наименования на колбах с девочками в конце концов. Последние носили довольно типичные для лабораторных экспериментов символы. Хаотичный, с первого взгляда, набор букв и цифр, но возможно им найдется место в моей памяти. Еще раз прошелся по запомненной ранее информации, добавил к ней новую и повторил, дабы они не смешались друг с другом. Пока вроде все верно. Как только закрою барьер, сразу перепишу все в блокнот и продублирую информацию в телефон. В столе нашлось несколько весьма интересных бумаг с научными терминами и незнакомыми мне показателями, вот их, к сожалению, не получится запомнить. Объем слишком велик, все может и не стоило, а вот название конторы на первой странице явно понадобится в будущем. Перецвете, а внизу надпись карандашом. Проект «Северное сияние». Перецвете, кажется, нечто подобное мне приходилось слышать на пафосной встрече, на которую затянула Ян Цзичен. Она кратко упомянула это название в разговоре с человеком из династии Тан, или это была Цин. Ладно, пока не имеет значения, но информация явно полезная. Больше ничего выудить из бумаг у меня не получилось, поэтому занялся железом. Ловко справился с намертво закрученными болтами, а затем разрезал с помощью энергии металлический корпус. В переполненную память отправились серийные номера жесткого диска и материнской платы. В голове постепенно начинали смешиваться цифры и слова, а значит пора возвращаться и записывать полученную информацию. Вдруг заметил, как пальцы на левой руке одной из девочек едва заметно дрогнули, и я пошел в ее сторону. Даже сквозь толстое стекло и прозрачную жидкость я не мог не чувствовать их скорби. Они буквально молили меня избавить их от мук, но было еще нечто иное в этом бурлящем эмоциональном котле. Злость. Нет, животная ярость. Ненависть, направленная в неизвестную сторону. Неудержимое желание выбраться и разорвать на части свою цель голыми руками. Нечто подобное было и мне знакомо. Однако никогда еще в жизни не приходилось ощущать такого не просто мощного чувства, а испепеляющего желания. Когда оказался напротив колбы, обратил внимание, как дрожали веки девочки, словно она была готова пробудиться. Я мысленно приготовился к взрыву, положил ладонь на стекло, а когда она открыла глаза, беззвучно прошептал: «Кто ты?» Яркая вспышка вернула меня обратно в реальный мир, и я на пару секунд забыл, как дышать, вновь схватился за грудь, стараясь успокоиться, но вместо того, чтобы приводить разум в порядок, нырнул в карман, достал блокнот и принялся водить графитовым наконечником по слегка шершавой поверхности бумаги. Закрыв глаза, исписывал страницу за страницей, перенося полученные знания из собственной памяти. Буквы складывались в слова, к ним присоединялись цифры, превращаясь в настоящий кладезь секретной информации. Мне понадобилось несколько минут, чтобы закончить перепись, а когда на последней странице сломался кончик карандаша, облегченно выдохнул. Получился весьма большой объем информации, которого, надеюсь, будет достаточно для выполнения моего задания. Название таинственной компании и имя проекта «Правда» решил оставить для себя в качестве козыря, которым можно будет воспользоваться в случае накала ситуации. Рычаг запасного выхода в своем роде. Взглянул на часы, отмечая, что время двигалось к полуночи. Если не считать походы в иллюзорные барьеры, в целом мне удалось справиться меньше, чем за 20 минут. Убрал блокнот в карман, накинул капюшон и, оглядевшись по сторонам, побежал. Вернуться обратно в город мне удалось только с первыми лучами восхода, когда город постепенно пробуждался от ночного сна. Я подошел к лавке травника, который терпеливо сидел на небольшой лавочке возле своего заведения. Мужчина осмотрел мой довольно потрепанный вид и жестом пригласил зайти внутрь. Там меня уже ждала отдельная комната, 5 на 5 метров, свежая одежда, завтрак и зеленый чай. Первым делом стянул с себя пропитанные потом и дорожной пылью обноски, обтер тело мокрым полотенцем и жадно вцепился в еду. Большая плошка риса, булочки с мясом, 3 вареных яйца и стакан молока провалились в мой бездонный желудок всего за несколько секунд. Я едва не подавился и заметил, что смерть в барьере отнимала куда больше сил, чем обычно. Еще когда покинул территорию завода, на меня вероломно набросилась смертельная усталость, хотя на самом деле мне не приходилось вырезать армии болванчиков. Стоит это иметь в виду на будущее, если вдруг захочется быстро выскочить из барьера путем героического самоубийства. Одежда, аккуратно сложенная и лежащая на стуле, подошла по размеру, а рядом с ней обнаружился аккуратно запечатанный конверт с билетами на поезд обратно и паспортом, который оставил перед началом задания. До рейса оставалось несколько часов, однако вместо отдыха я решил их провести, изучая страницы блокнота. Не знаю, что из этого будет полезно моему нанимателю, но на всякий случай лучше структурировать информацию, переведя ее из ранга заметок в нечто, напоминающее доклад. К счастью, у старика нашлась бумага, а недалеко, у магазинчика закусок, в двух шагах от массажного салона, откуда пахло дешевыми духами, я смог разжиться энергетическими батончиками. Вернулся обратно в свою комнату и, параллельно закидывая в себя перекус, начал писать. Обычно я никогда не копался в добытой для клиента информации, но тут на кону стояла не только репутация, но и нечто большее. Если меня пытаются затянуть в водоворот событий, хотелось бы знать, во что придется ввязываться и заранее запастись дождевиком. Пару раз заходила молодая девушка, видимо являющаяся помощницей старика, а может даже и его внучкой. Она забрала грязную одежду, пообещала от нее избавиться и принесла обед. Его проглотил уже не так быстро, тем более время близилось к отбытию. Попрощался со стариком, поблагодарил за помощь и вышел на дорогу ловить такси. Харбин — красивый город, и жаль, что мне не удалось посетить его раньше, особенно при других обстоятельствах. Возможно, как-нибудь получится приехать сюда не с заданием, а в полноценный туристический отпуск, и чем черт не шутит, может даже возьму с собой Бин-Бин. За последние два дня она прислала несколько десятков сообщений, и понятия не имела, что в этот момент я находился на другом конце страны. Такси удалось поймать не сразу, но когда все же сумел, то домчался до вокзала довольно быстро. Людно, как обычно. Попался щенок. Услышал я голос из-за спины, а потом меня приобняла рука здоровой туша, и она тут же, своим весом начала подталкивать меня к расположенному неподалеку мужскому туалету. «Долго же мне пришлось за тобой бегать, но ничего». Сейчас ты за все поплатишься, и за расходы на лечение моего сына, и за то, что с ним стало потом. На последних словах я будто физически почувствовал капли яда, сочащиеся с его рта. Такое ощущение, что его ненавистью можно убить. Не сопротивляясь, пошел в место, куда меня вели. Устраивать драку на вокзале было чрезвычайно глупо, поэтому, пожалуй, стоило согласиться оказаться в специально подготовленном месте, где со мной планировали разобраться. Возле туалета с ноги на ногу переминалось еще трое здоровяков, но, к моему удивлению, мы пошли дальше, начав спускаться по лестнице вниз, в техническое помещение. По пути не встретилось ни одного человека, видимо, всех лишних разогнали, а кого не смогли, просто подкупили. Иначе никак не объяснить факт отсутствия охраны. Пока мы шли по узкому коридору, я вдоволь насмотрелся на бритые затылки здоровяков, идущих впереди, и мысленно начал готовиться. Пять человек впереди, и трое, те самые, которые стояли у туалета, позади, скорее всего, обычные люди, не из числа одаренных. Слишком тупые рожи, не обремененные ни капли интеллекта. А вот держащий меня за плечо, явно обладает способностями. Причем, состоит как минимум в ранге подмастерья, потому что тащил меня вперед даже невзирая на мое сопротивление. Когда я попробовал остановиться, он просто перехватил руку и поднял меня за шкирку, потащив за собой. Намек понял и дальше шел, уже не сопротивляясь. Мне, если честно, даже стало интересно, к чему все это идет. В своих способностях справиться с ситуацией я особо не сомневался, так как было понятно, что этот здоровяк, несмотря на свои габариты, даже рядом не стоит с тварью, которую я недавно убил в иллюзорном барьере, а значит, даже несмотря на то, что его тело способно выдержать автоматную очередь в упор, воздействию моей силы он точно поддастся. Поэтому сначала надо выяснить, что ему от меня надо и кто его послал, и только затем решать проблему. Хотелось бы, конечно, сделать это бескровно, но думаю, что вряд ли это удастся. Были бы ребята настроены на простую беседу, такие сложности бы не городили. Да и нервно руки под полы курток не засовывали, явно нащупывая там оружие. «Босс, мы пришли», — прогудел один из впереди идущих здоровяков. «Проверьте, все ли там чисто», — коротко бросил держащий меня за плечо мужик. «А вы», — обратился он к замыкающим, — «контролируйте, чтобы никто не пришел. Даже если здесь будут орать так, что покажется, что кому-то отрывают яйца вместе с мошонкой. Все поняли? Стойте и смотрите вперед». Те кивнули и, развернувшись, потопали обратно. Меня втолкнули в небольшую комнатку, 3 на 3 метра, в которой стояло несколько швабр, метелок и ведер. Довольно странное место для уборочного инвентаря, но кто я такой, чтобы осуждать местную дирекцию, разместившую его в таком месте? Ну что, готов отвечать за содеянное? Ну, протянул я, если бы я хотя бы немного понимал, о чем идет речь, то возможно. Ублюдок, буквально взорвался толстяк, ты мне тут притворяться вздумал? Удар был страшен. Хорошо, что я предвидел ситуацию и сумел вовремя увернуться, ужом проскользнув за спиной толстяка. Плитку на стене расколола, и она осколками разлетелась по помещению. Часть врезалась в заплывшего жиром Борова, но он даже глазом не повел, подтверждая мою догадку о его ранге. Да если бы, не оставлял я надежды на диалог. Может, хотя бы намекнете, мой сын, взревел он, Гауниу. «Мой малыш, ты во всем виноват, у него было прекрасное будущее, он стал одаренным до совершеннолетия и мог войти в рот на правах младшего вассала, со временем основав отдельную ветвь, но нет, надо же было вмешаться мерзкому лаваю, сунувшему свои руки куда не следует, в принципе, мне все стало ясно, обычный обиженный жизнью недоумок, решивший обвинить в своих бедах кого угодно, кроме себя и тех, кто действительно виноват в происходящем. Так, папаша, стоп, школьная драка, это мелочи. Тем более, он сам начал и просто получил по заслугам. К тому же, я не заставлял твоего сыночка баловаться под хвост. Этому его, наверное, ты сам научил. Больше у него нахвататься извращением было не от кого. Жердяй, услышавший такие оскорбления, заорал как кабан и, раскинув руки в стороны, бросился на меня, собираясь переломать все кости. Вот только у меня было другое мнение насчет сложившейся ситуации и свое видение происходящего, и уже тем более того, что будет происходить дальше. Окутанный желтой энергией кулак с уже сформированным острием дожидался своего часа за моей спиной и, выброшенный вперед, стал для него сюрпризом. Я нырнул под противника, ускоряясь по максимуму, перерезал подмышечную впадину и, развернувшись, сначала ударил левой рукой в затылок, дезориентируя противника на долю секунды, а потом туда же воткнул острие, убивая его на месте. Оставлять его в живых не было ни малейшего резона. Эта бешеная тварь почти убила родителей Цзайтина, натравив на них каких-то наркоманов, и если дать ему еще один шанс, то он без малейших зазрений совести закончит начатое. Не сумев достать меня, отыграется на моих друзьях или знакомых. Брезгливо оглядевшись, осмотрелся, не попали ли на меня брызги крови, но все было нормально. Поднял труп, оттащил его чуть в сторону и постучал в дверь. Тупая рожа, заглянувшая внутрь, увидела меня, стоящего посередине, затем здоровяк перевел взгляд на залитый кровью пол и, словно не веря своим глазам, шагнул внутрь. Этому хватило обычного удара кулаком в висок, даже не потребовалось применять силу. Тонкая кость проломилась и его отшвырнула в сторону, ломая сначала шею, отчетливо хрустнувшую, а затем и многострадальную плитку на стене. Услышавшие шум остальные охранники, не справившиеся с защитой своего босса, ломанулись внутрь, мешая сами себе. Удар ногой в колено сломал ногу одному, истошно заверещавшему. Одновременно с этим нанес тычок, сложенный в щепоть ладонью, в кадык второму, заставив его схватиться за разбитое горло, и шагнул назад, освобождая место оставшейся двойке. Те, ни секунды не сомневаясь, двинулись ко мне, словно биороботы. Я даже на секунду засомневался, мотая головой, но нет, я все еще находился в новом мире, и до появления таких технологий был еще не один десяток лет. Противники в моем ощущении двигались медленно, словно застряли в патоке, поэтому не составило никакого труда прикончить этих обормотов. Подошел к тихонько поскуливающему от боли в сломанном колене, ударом ноги в грудь, добил, раскрошив ребра. Осколки костей впились во внутренние органы, и он, захрипев и засучив ногами, отдал Богу душу. Затащил все трупы внутрь, включая задохнувшегося от разбитого горла, и, критически оглядевшись, вышел наружу. «Эй!» — крикнул я в сторону так и не повернувшихся спин оставшейся тройки, прилежно выполняющих указания босса не пущать и не обращать внимания на крики. «Тут вас босс зовет, говорит, что ему что-то срочно нужно». Здоровяки переглянулись и, неуверенно покосившись друг на друга, вальяжной походкой пошли ко мне. «Я долго ждать буду, ускоряйтесь», — поторопил я их. Подходило время отправки поезда, и опаздывать мне было точно нельзя. Они послушно сорвались на бег, и я зашел обратно в комнату, полную трупов. В ней и так находилось уже 6 тел, а сейчас добавится еще тройка. Уборщицы, Конечно, знатно удивятся такой композиции. Буду надеяться, что произойдет это не в ближайший час, чтобы я успел убраться из города. Там сдам задание и буду мыслить, как разобраться с этой проблемой. Вбежавшая тройка ошеломленно замерла, уставившись на окровавленные тела товарищей, и я стелющим шагом, подобравшись к ним, нанес каждому по одному, точно выверенному удару, отправляя к ждущей компании. Думаю, в аду им найдут местечко рядом, где черти начнут жарить их на сковородах. Возможно, даже используя для этого подручные предметы, вроде стоящих тут метелок. Больше не обращая внимания на оставшиеся лежать трупы, бросил взгляд на часы и, чертыхнувшись, побежал. Я еле успел запрыгнуть в уходящий вагон, едва зацепившись кончиками пальцев о поручень, попутно вытирая костяшки пальцев от крови. Твою мать, даже вернуться спокойно не дают. Нет, этот день и тот, что предшествовал ему, явно останутся на моей памяти как одни из самых ярких. Ах, раздался за спиной знакомый голос. Я смотрю, вы успели. Боялась, что придется отбывать без вас. Молодая проводница, все с таким же невозмутимым выражением лица, наконец изменила его, заметно улыбнулась и добавила: пройдите в свое купе, вас никто не побеспокоит. Может, желаете чего-то особенного? Две бутылки воды без газа и освежиться. Девушка кивнула и проговорила: горячие полотенце. Не желаете чаю? Нет. Коротко отрезал я и зашел в купе, где опять же никого не было, кроме меня. Я рухнул на кровать вагона и облегченно выдохнул. Надо же было этому ублюдку все испортить под самый конец, но хоть одно могло порадовать в сложившейся ситуации. Бык был мертв, как и восьмерка его самых крепких бойцов. Остался, конечно, мстительный сын в лице Гауниу, но, думаю, вестей от него в ближайшее время не будет. Оставалась, правда, одна жирная проблема. Я заметно наследил в одном из самых крупных вокзалов страны, и трупы рано или поздно найдут, а значит, о желанном отдыхе в городе Харбин можно на время позабыть. Печально, хотелось бы сюда вернуться еще раз, а вместо этого теперь придется позаботиться о том, чтобы никто не вышел в ходе расследования массового убийства на меня. Ладно, подумаю об этом, как вернусь обратно домой, и выставлю счет нанимателю. Пусть решает возникшую проблему. Через несколько минут раздался стук в дверь, и я приготовился к потенциальному сражению. Адреналин все еще бешеным потоком лупил по моему сознанию, а горячка битвы отказывалась отпускать. К счастью, на пороге показалась проводница с чайным набором, двумя бутылками воды и стопкой горячих полотенец. Она молча зашла, поставила все на небольшой столик, а затем внезапно закрыла дверь, правда, не с той стороны. Девушка в профессиональной выучке сложила ладони у талии и нежно произнесла: «Будьте бодры, лягте на живот, я помогу вам расслабиться». «Спасибо, но нет», — резко ответил я, делая глоток из бутылки. «Думаю, одиночества будет достаточно». «Вы уверены?» – настойчиво спросила та. «Я предлагаю вам легкий массаж, к тому же ваша одежда требует чистки, ею займутся». Я опустил голову и заметил, куда смотрела девушка. Кровь, непростительная оплошность. Несколько брызг все же успели попасть мне на грудь, пока сражался с быком и его прихвостнями. В таком виде появляться в Пекине явно нельзя. К тому же, вряд ли она сможет мне навредить, если захочет. Снял верхнюю одежду, она аккуратно сложила ее и отдала кому-то за дверью, после чего повернулась и с легкой улыбкой слегка подняла брови. Намек понят. Я лег на кровать, а когда почувствовал теплые бедра девушки на моей спине, а тоненькие пальцы начали творить настоящую магию, выдохнул. Она действительно знала, что делает. Всего за пару минут расслабляющего массажа, я ощутил, как постепенно начинаю засыпать, несмотря на то, что все мои мышцы все еще были скованы после продолжительной битвы. Вдруг девушка зажгла благовоние, и купе пропитало запахом лесных шишек и лаванды. Я чувствовал, как она спускалась все ниже и ниже по моей крепкой спине, постепенно касаясь кончиками пальцем талии. Горячка битвы постепенно покидала мой разум, но тело оставалось все таким же напряженным, а от резкого впрыска адреналина и кислорода в мозг все чувства заметно обострились. За последние пару дней накопилось достаточно эмоций, и разум требовал от них избавиться. Девушка слегка нагнулась, а когда я ощутил ее дыхание у своей шеи, то резко развернулся и перебросил ее на спину, оказавшись сверху. Удивительно, но она ни на секунду не испугалась, и лишь соблазнительно улыбнулась, очерчивая взглядом мои губы, а после чего произнесла: «Я здесь для того, чтобы помочь вам расслабиться. Делайте со мной все, что посчитаете нужным». «Ну и как все прошло?» – заговорил мужчина спокойным голосом, заканчивая последние штрихи каллиграфии на толстом пергаменте. «Он справился. На данный момент на пути в Пекин. Наш контакт доложил, что ему удалось проникнуть на заданную точку. Ожидаем его возвращения и результатов работы», – ответил высокий человек, стоявший в углу просторного помещения, выполненного в нотках традиционной китайской архитектуры. «Эксцессы небольшие. Произошло неожиданное нападение на вокзале города Харбина. Удалось выяснить личность нападавшего. Мелкий боевой слуга из династии Ян, видимо, у них был давний конфликт, но все закончилось весьма удачно». Мужчина недовольно повел бровями и коротко спросил: «Боевой слуга мертв, как и его соратники, убиты отпрыском. Работа не самая лучшая, но мы все за ним подчистили, никаких хвостов». Человек положил кисть в чернильницу и, закрыв глаза, сумел сдержать свой явный гнев, а затем спокойным голосом проговорил: «Твои слова мешают закончить мне последний иероглиф. Разве где-то прописано в твоих обязанностях, что я должен из тебя насильно вытаскивать информацию?» От слова человека, его собеседник заметно побледнел и, утерев внезапно выступивший со лба пот, поспешил: «Вам не о чем беспокоиться. Работа выполнена, мы вскоре получим данные. Я не стану отнимать у вас больше времени и беспокоить подобными мелочами». Он переступил с ноги на ногу, а затем спросил: «Прикажете его убить? Он не оправдал ваших ожиданий?» Мужчина вновь взялся за кисти, занеся над незаконченным иероглифом, ответил: «Нет. Сначала узнаем, что ему удалось выяснить, а потом я решу его судьбу». Глава 21. Холодная вода приятно бодрила по утрам, и я, схватив полотенце с металлического крючка, вытер лицо, мысленно прогоняя в памяти прошедшие выходные. Путешествие получилось незабываемым, и пройдет еще немало времени прежде, чем кадры убитых мною людей выветрится из сознания. Если бык смог подкараулить меня в другом городе, значит, он некоторое время следил за мной. По всей видимости, ему как минимум была известна моя встреча с представителем загадочного нанимателя, и более того, ублюдок не пожалел денег и отправился за мной в Харбин, прихватив с собой целую толпу прихлебателей. Если подумать, идеальное место, чтобы расправиться, вдали от дома, без глаз знакомых. Неплохо придумано. Оставалось надеяться, что он никому не рассказал о своем маленьком путешествии на север Поднебесной. Вероятность этого была крайне мала, особенно учитывая, что бык решил пойти на хладнокровное убийство. А да, я более чем был уверен, что на вокзале жердяй хотел избавиться от меня раз и навсегда, однако все сложилось совсем иначе, и он нашел погибель от моих рук. С каждой решенной проблемой возникало две новых, которые также придется решать. Зажужжал телефон, оповещающий меня о том, что пора ехать на работу. Схватил устройство, отключил напоминание и еще раз заглянул в раздел входящих сообщений. «Вы проделали колоссальную работу, наниматель более чем доволен. Будем на связи». Никаких «здрасте», никаких обещаний об оплате, ничего. Сложилось четкое впечатление, что меня только что взяли на крючок, превратив в личное оружие в чьей-то чужой войне. От одной только мысли зарождалось гнетущее чувство где-то под ложечкой, и мне никак не удавалось от него избавиться. Во что же я все же ввязался? И главное, как все это мне придется разгребать? Помимо этого, Бин-Бин продолжала засыпать меня сообщениями о желании встретиться и, более того, провести вместе ночь. Пообещал ей, что как только разберусь с делами, то так и поступим, устроив вечеринку, а пока лучше держаться от нее на расстоянии. Если меня смогли вот так просто подкараулить и нанести неожиданный удар в спину, стоит быть начеку. Кто еще скрывался в тенях? Что произойдет, когда выяснится факт массового убийства в подвале Харбинского вокзала? Кто займет место быка в созданной им организации и встанет на путь кровавой вендетты? Опять же, клан должен будет провести расследование по пропаже слуги, и чем больше я об этом думал, тем больше проблем возникало в голове. Мысли крутились у меня, словно внезапно возникший из ниоткуда ураган. Я взглянул в собственное отражение и, медленно выдохнув, собрался. Опаздывать нельзя. Надел костюм, собрал офисный портфель и вышел. Вообще, конечно, раз уж мне исполнилось 18 лет, то неплохо было бы обзавестись собственным автомобилем. Передвигаться на такси, конечно, удобно, но в таком случае я постоянно зависел от других людей. Какое-нибудь невзрачное, темное, транспортное средство, с помощью которого легко можно затеряться в общем потоке. По пути на работу прикинул несколько вариантов, запустив свои пальцы в мировую паутину. Новенькая Джетта особенно популярна среди таксистов и представителей нижнесреднего класса. Конечно, на таком на работу не поедешь, и тем более, не покажешься среди уважаемых людей, зато подойдет в самый раз, чтобы добраться из точки А в точку Б. Правда, удовольствием мне бы обошлось в 40 тысяч юаней, и когда со мной вновь свяжется представитель нанимателя, стоит потребовать оплату. Работать за так, даже учитывая, что им была прекрасно известна личность призрака, я не собирался. К тому же у нас вроде намечалась первая корпоративная пьянка с младшими помощниками старших дворников, которые фактически стояли выше нас по должности, а значит, платить за ресторан придется молодняку. Уже привычно расплатился с таксистом и, лениво поздоровавшись с девушкой на стойке регистрации, подошел к лифту и поднялся на 30-й этаж. В нашем укромном уголке меня уже ждала Сю Фэн, приветливо помахав мне рукой. Я ответил тем же, положил портфель на стол и откинулся в кресле. «Ты слышал новости?» — заметно понизив голос, прошептала та. «Офисные слухи с самого утра, не рановато ли?» Сделал вид, что мне интересно, и слегка поддавшись вперед ответил. «Что случилось, Гауниу?» — произнесла девушка практически беззвучно. «Его выперли. Примерно на это я и рассчитывал, когда решил публично заявить о его тайном увлечении, однако даже подумать не мог, что наше маленькое противостояние закончится 10 трупами в сортире Харбинского вокзала. Можно было до посинения приводить факты о том, кто первым нанес удар, но для меня это не имело никакой разницы. Вариант подставить вторую щеку даже не рассматривался, и когда кто-то решал отвесить мне пощечину, я обычно складывал пальцы в кулак и лупил в ответ со всей силы. Принцип несоразмерного ответа, чтобы другим было неповадно и страшно что-нибудь предпринимать в мою сторону. «Да», — начал я, поправляя упавшую на лицо челку. «Ну, это неудивительно, особенно учитывая, чем он занимался в свободное время. Ну, ты понимаешь, сама же все видела». «Ну да», — опустив глаза, прошептала Сю Фэн с таким видом, словно чувствовала вину за увольнение Гауниу. «Корпорация не может позволить сотруднику с такими увлечениями дальше работать, только вот увольнением все не закончилось». Даже так, откровенно удивился я, решив выудить как можно больше информации, так как, чем сильнее прилетит парню, тем выше шанс того, что он будет страшно мстить. «Угу», — закивала Сю Фэн. «Я, конечно, только слышала, и не знаю, правда это или нет. На самом деле не хочу множить слухи, но считаю нужным поделиться с тобой. Мы ведь не только коллеги, правда? Еще и друзья». «Ага», — спешно закивал головой. «Друзья, поэтому давай сразу к сути, пока работой не завалили». Сю Фэн насмотрелась по сторонам и, моргнув, ответила. «Я слышала, что его насильно отправили в заведение для, ну ты понимаешь, на перевоспитание. В дурку, хм. А вот этого я точно не ожидал. Конечно, законодательство относилось к людям с подобным увлечением по всей строгости, но психиатричка – это уже перебор». Достал телефон, зарылся в интернет и отыскал статью о мужеложстве. Действительно, человека, облеченного в подобном, могли отправить в заведение для душевнобольных на принудительное лечение. Где-то в глубине сознания зародилось чувство, очень похожее на вину. Не совсем таким образом я планировал избавиться от конкурента, пускай даже и от такого. Бык сам напросился, набросившись на меня с толпой, а ведь моя затея состояла в том, чтобы попросту навредить его тайному занятию. Паскудно, но, с другой стороны, укладывалось в мою философию. Сю Фэн заметила мое выражение лица и, подняв глаза, спросила: «С тобой все хорошо, Леша? Ты какой-то бледный, не выспался что ли?» «Все хорошо», — коротко ответил я, стараясь не выказывать никаких эмоций. «Все это печально, но закон есть закон, что тут поделаешь?» «Ну да», — беспомощно заявила девушка и вернулась к своему столу. Ян Цзичен не было на месте, видимо, женщина занималась корпоративными делами, возможно, даже пытаясь продвинуть мой бизнес-план. Еще раз взглянул на входящие сообщения, тишина. Даже Бин-Бин, которая последнее время пользовалась любым свободным моментом в попытке связаться со мной, молчала. «Отлично, значит, можно спокойно поработать. Мой господин, все готово». Пожилой мужчина с серебряными волосами вошел в помещение богато украшенной квартиры с семейным клинком, покоящимся в ножнах. Он медленно подошел к своему хозяину, протягивая оружие человеку, который занимался последними приготовлениями к неизбежному. «Откуда он здесь?» — холодным голосом произнес мужчина, бросая пренебрежительный взгляд на оружие. «Это семейная реликвия вашего рода», — ответил старик, слегка поклонившись. «Ваш отец строго наказал, что меч должен находиться у вас. Рано или поздно, вам придется стать главой семьи, а значит оберегать это оружие даже ценой своей жизни. Думаю, символично будет использовать его для убийства цели. Оно мне не понадобится», — все тем же тоном ответил человек, вставляя обойму в пистолет, а когда заметил выражение лица своего слуги, добавил: «Тебе что-то не нравится? Я 60 лет служу вашему роду, и ни разу не видел, чтобы отпрыски Соколовых убивали своих врагов с помощью огнестрельного оружия. Это по-варварски. Даже во время последней войны, я, может, и был мелким, но прекрасно помню, как мои родственники убивали поляков огнестрелом. Никто тогда не думал ни о какой чести. Это война. Война совсем другое дело, нежели честная и справедливая дуэль. Дело чести», — не сдаваясь, продолжил слуга. Мужчина внезапно встал, убрал пистолет за спину и холодно произнес: «Этот ублюдок не заслуживает ее, так же, как и вся его мразотная семья, и будь моя воля, я бы вообще забил его до смерти кнутами, как псину, гнал бы его отсюда и до границы, чтобы он сдох в метре от нее, так и не вернувшись на родину, понимая, что кости его останутся на чужбине». Я взглянул на часы, сладко потягиваясь в связи с окончанием длинного рабочего дня, который, кстати, пролетел практически незаметно. После моего путешествия в Харбин и чертовски насыщенных выходных, в какой-то степени было даже интересно вновь вернуться к обычной жизни стажера корпорации Ян. Это чувство длилось недолго, особенно после того, когда осознал, что последние 8 часов ничем не занимался, кроме как перекладывал и перечитывал чужие бумаги, занимая мелкой корректурой и сортировкой. Разум решил, что путь домой – это самое идеальное время для того, чтобы заняться самокопанием, в попытке представить, как я еще с пользой мог потратить эти самые 8 часов. На следующий день должны были выписать старика, а значит, надо будет его навестить. Производство палочек постепенно налаживалось на новом месте, особенно благодаря стараниям материц Зайтина, да и надо было глянуть входящую почту насчет новостей по модерации приложения. Что-то они подзатянули с проверкой. Заодно после того, как рассказал дозированную правду друзьям о моих способностях, надо еще заняться их тренировкой, да и самому проверить, на что способен. Правда, не хотелось втягивать их в мой водоворот событий, тем более я сам еще не до конца был уверен, куда я вляпался. Возможно, получится найти свободное окно и заняться оттачиванием навыков, не привлекая их к моим делам. В животе предательски заурчало, и я вспомнил, что в обеденный перерыв, вместо привычного стейка с печеным картофелем в корпоративном кафетерии, мне пришлось довольствоваться сэндвичем с курицей и майонезом. Паршивая еда, да к тому же холодная, но на кухне случилась внезапная протечка воды, и большинству работников пришлось заняться починкой и приборкой. Благо, возле дома находился вечерний рынок, место, где можно было купить все что угодно, включая уличную еду. Утка по-пекински. Решено. Автомобиль остановился недалеко от рынка, и я первым делом отправился за едой. Милая женщина слегка за 40, каждый день занималась тем, что шинковала запеченную в особом соусе утку. Взял небольшой контейнер, не забыв при этом захватить пару булочек с мясом, и пошел домой. Как же порой приятно снять с себя костюм после длинного рабочего дня и щеголять в одном исподнем, пускай и по съемной, но все же своей квартире. Я разложил еду перед компьютером, решив глянуть, не появилось ли новое задание для меня в Даркните. Время не самое лучшее, конечно, особенно учитывая, что за моей карьерой наблюдал загадочный наниматель, но деньги прибывали слишком медленно, а значит, стоит увеличить темп. Сочная грудинка утки по-пекински оказалась слишком привлекательна, и я занес ее ко рту, когда внезапно раздался стук в дверь. «Да чтоб тебя!» — пробурчал я себе под нос, накинул шорты, футболку и пошел открывать непрошенным гостям. Учитывая, что я точно никого не ждал, то вариантов было немного. Либо мои друзья, опять хотящие сделать сюрприз, либо Бин-Бин решила проявить самостоятельность, придя в гости без спроса. В любом случае, мне сейчас было точно не до нее. Меня ждала еда, и делиться ей я точно не хотел. Я уже практически подошел к двери, когда она внезапно взорвалась облаком острых щепок, полетевших мне прямо в лицо. Но моя реакция уже значительно превосходила человеческую, поэтому я успел развернуться полубоком и вскинуть руку вверх, защищая лицо. Острые деревяшки пропороли одежду, но главное, что глаза остались целы. Кожу местами, конечно, посекло, оставив царапины, но совсем немного, все же тело стало гораздо крепче. Кувырком ушел вперед, уходя с линии возможного огня и на четырех конечностях, цепляясь за углы и придавая себе ускорение, рванул в кухню, за ножом. Встречать неизвестных злоумышленников лучше хоть с каким-нибудь оружием. Черт его знает, кто это вообще ко мне приперся. Одно дело, если это старые знакомые, и совсем другое, если имперские правоохранители. Даже если отобьюсь от отряда спецназа, то придется срочно бежать из страны. Вот только куда? Все эти мысли мельком пронеслись в голове, а затем раздался еще один взрыв. Только на этот раз вынесло кусок стены в кухне, в которую я так стремился. Я успел мельком заметить лежащее окровавленное тело соседки, милой бабули Хо, все время пытающейся подкормить меня домашней лапшой и рассказывающей о своей внучке, полноватой девчушке, которую я несколько раз видел у нее в гостях, когда внимание переключилось на человека, находящегося в соседней квартире. Тот самый светловолосый ублюдок с приема, на который я ходил с Ян Цзичен. Но, ему то, что от меня надо, захватить и что-то требовать от начальницы, вот только подумать над нестыковками я не успел. Эта тварь оказалась рядом так быстро, как будто телепортировалась. Вот он стоит над трупом старой женщины, будто стараясь запомнить ее, а вот переводит взгляд на меня и тут же стоит рядом, уже занося ногу для удара. Все, что я успел сделать, это сгруппироваться, принимая атаку на скрещенные вместе руки. Так, в позе эмбриона я и полетел в расположенное напротив окно, в которое и вылетел, весь в осколках стекла, с осыпающейся рамой. Могу сказать, что мне чертовски повезло, потому что упал я не на асфальт. Сначала, спиной влетел в навес, круша его своим весом, а только затем, рухнул вниз, перекатываясь по разрушенной конструкции. Все тело чертовски сильно болело, вот только времени на то, чтобы оклематься, мне никто не давал. Из того же окна выпрыгнула еще одна фигура. Только в отличие от меня, она приземлилась на асфальт двумя ногами, даже не показав виду, что это доставило хоть какой-то дискомфорт. Светловолосый ублюдок достал пистолет и, наведя его на меня, выстрелил. «Надо же!» С удивлением уставился он на меня. «А ты довольно шустрый ублюдок. Успел стать одаренным, да еще и практически возвысился до ранга ученика». Я скосил взгляд вниз и удивленно хмыкнул. Пуля лишь немного надорвала кожу, даже не пробив мышечный каркас, погрузившись в него на небольшую глубину. Двумя пальцами схватил горячий металл, потянул наверх и отбросил сплющенный кусочек свинца в сторону. Собираясь силами, с трудом встал, покачиваясь и выпрямился, с вызовом глядя в глаза стоящему напротив человеку. Для китайцев мы сейчас, наверное, выглядели как братья, которые что-то не поделили и решил устроить разборки в квартале, попутно разнося все вокруг. Одинаково рослые и светловолосые, изъясняющиеся на непонятном для них языке. Продавцы, случайные прохожие, все столпились вокруг, немного разойдясь при первых выстрелах. Но увидев, что непосредственной опасности для них нет, вернулись обратно. Кто-то даже достал мобильные телефоны, начав снимать происходящее на видео. Тем приятнее будет убить тебя, вырвав заразу в зародыше, и принести твою голову императору. Так, стоп, поднял я руку вверх. Я понятия не имею, о чем ты вообще говоришь, и тем более кто ты такой. Но одно знаю точно. Блондин, напротив, уже собирающийся сделать шаг, остановился и широко улыбнулся, ожидая, что я скажу. Бабушка Хо была милейшим человеком, и тебе не стоило убивать ее. Если покушение на меня я еще могу понять, то вот, что тебе сделала старушка, мне решительно не ясно. Поэтому ты умрешь. Он громогласно расхохотался и развел руки в стороны. А ты чертовски смешной. Начал он. Чернь, ты беспокоишься о черне? Правду говорили о твоем роде. Странные ублюдки, живущие по своим понятиям и наводящими на своих землях свои порядки. Не зря вас решили вывести под корень. Блондин скривился и продолжил. Вы зараза, вирус в теле империи. Он замолчал и вновь улыбнулся, демонстрируя идеально белые зубы. А я лекарство, а это... Продемонстрировал он пистолет в руке. Свинцовые таблетки, которыми я тебя накормлю. Потому что умереть от моей руки слишком большая честь для тебя. Конечно, лучше было бы, если бы ты умер от рук той жирной свиньи в Харбине. Но раз она не справилась, то я лично закончу начатое. На этот раз я уже был готов. Ствол только начал свое движение, доворачиваемый его рукой, когда я рванул с места, напрягая все жилы. Пока эта тварь не воспринимала меня всерьез, у меня был шанс, поэтому, преодолевая ставший тягучим воздух, я буквально летел вперед, сжигая сам себя в попытке достать врага. Улыбка на лице блондина стала только шире, и он, наслаждаясь происходящим, принялся опустошать магазин, стреляя в одну точку. Я чувствовал, как пули рвут мое тело, загоняемые одна в другую, и когда наконец добрался до противника, вцепившись в лацкан его пиджака левой рукой, уже с трудом повис, цепляясь из последних сил. «Последнее слово?» – спросил он холодным тоном. «Хотя знаешь, просто передавай привет от меня в аду своим родителям. Скажи, что мне приятно было убивать их гнилое семя. Лучше отправляйся туда сам», – прохрипел я, выплевывая слова вместе с кровью, и он непонимающе уставился вниз, на мою правую руку, окутанную энергией, погрузившуюся в его грудную клетку по самый локоть. Я потянул ее обратно и, ухватив сердце, рванул на себя, вытаскивая его наружу. «Что? Как?» – прошептал он, уставившись на окровавленный кусок в моей ладони. Я сжал руку, раздавливая его, и он как подкошенный рухнул к моим ногам. Моих сил хватило только на то, чтобы отойти чуть в сторону. Привалился к стене дома, возле разрушенного моим телом магазинчика, и откинулся, уставившись взглядом в вечернее небо. Право слово, лучше бы это действительно были мои друзья, пусть с ними и пришлось бы делиться уткой по-пекински. Ну, заказали бы доставку, если бы ее было мало, черт с ними с делами, все равно все дела нельзя успеть сделать. Думаю, что это было бы лучше, чем теперь сидеть на грязном асфальте и истекать кровью, ожидая смерти. Глаза начали закатываться, и я ощутил, как сознание начало медленно уплывать куда-то вдаль. Ну что же, неплохое вышло приключение. Прожил отличные 18 лет, и завел хороших друзей. Надеюсь, в следующей жизни снова попаду в хорошее место, вновь сохранив память. Окончательно уходить в небытие не было никакого желания. На этой волне я и отключился, уже не видя того, как в мою сторону бегут товарищи, за каким-то чертом действительно приехавшие в гости. И уж тем более, не видел того, как из подъезда выбегают трое человек, упакованные в черную форму без знаков различия, с короткими автоматами в руках, тоже бегущие в мою сторону и бесцеремонно расталкивающие стоящую вокруг толпу. «Мой господин, может хотя бы чаю?» Высокий, широкоплечий мужчина с волевым подбородком и редкой сединой в висках, не обращая внимания на стоящего рядом с ним уже который час слугу, отмотал видеозапись на начало и нажал кнопку проигрывателя. Перед его глазами уже в сотый раз разворачивалась одна и та же квартира. Старенькая улочка китайской столицы, коренастые жители и обшарпанные фасады зданий. Ровно через 2 секунды, это место станет свидетелем самого важного события в его жизни. Когда раздался звук, на первый взгляд очень сильно напоминающий взрыв, он едва заметно сжал левый кулак, наблюдая за тем, как отпрыск семьи его заклятого врага пробивает своим телом окно и, вылетая из него, падает на асфальт. От подобного удара обычный человек, если бы не умер, то точно потерял бы сознание, что еще раз подтверждало его мысли. Поначалу человеку не мог поверить своим глазам, так как лично приказал, более того, участвовал в уничтожении целого рода, пусть и в составе целой плеяды других семейств, объединившихся под властью императора. Выживший наследник, где? В Китайской империи? Чушь, бред, нонсенс. Однако, когда светловолосый парень, все больше и больше похожий на своего отца, не только пережил атаку, но и быстро восстановился, сомнения пропали. Сын, родной сын патриарха Виталия Александровича Соколова, возвышался над отпрыском Барсовых, как и полагается представителю его рода. Гордый, самовлюбленный, уверенный в себе парень напоминал человеку самого себя несколько десятков лет назад. Достойный наследник, не опасающийся испачкать руки в крови своих врагов. Еще никогда он не был так горд своей кровной линией. Пускай для убийства он и выбрал пистолет, а не семейный клинок, который должен был послужить главным орудием незавершенного геноцида, шаг был вполне объяснимым. Молодой мужчина прицелился, и наконец настал идеальный момент, навеки застывший во времени. Каждый раз, когда видеозапись доходила до этого момента, глава семьи Соколовых останавливал и отматывал назад, начиная все заново. Пожилой слуга решил, что в этот раз будет точно так же, но был внезапно удивлен. Мужчина снял с паузы и впервые позволил себе просмотреть запись до конца. Выстрелы один за другим. На его глазах пули с чавканьем вонзались в плоть отпрыска Барсовых, но тот никак не собирался погибать. «Сдохни, умри, тварь!» — крутилось в голове мужчины, словно его мысли могли как-то повлиять на происходящее, тем более имели силу отмотать время назад и изменить уже случившееся. Светловолосый парень отказывался умирать, а через пару секунд на его ладони, скрытой за спиной и поэтому невидимой его сыну, появилось свечение желтой ауры. Мужчина поставил на паузу и резко приблизился к экрану широкоформатного телевизора в личном кабинете семейного имения. «Что это?» – задумчиво произнес он, потирая подбородок. Отпрыск прошел инициацию, никогда не замечал подобной силы за Барсовыми. Может быть, уникальность специфики Китайской империи, или сила покровительствующего рода, мой господин, позволил себе добавить пожилой слуга. Вряд ли, коротко заметил мужчина, а затем поинтересовался, как его называют. Сун, учтиво ответил слуг. Алексей Сун, одна из семи сильнейших династий Китайской империи. Видимо, он попал под древнее соглашение их семей, о котором не было известно императору. Таким образом, ему удалось избежать своей участи. Однако договор больше не имеет силы, так как мальчик достиг совершеннолетия. Мужчина нахмурил густые брови, а затем, медленно выдохнув, нажал на кнопку воспроизведения. Он почувствовал удар, словно тот был нанесен в его грудную клетку, и на мгновение потемнело в глазах. Отпрыск Барсовых держит в руках сердце его драгоценного сына. Он никогда бы не подумал, что доживет до такого момента. Никогда бы не подумал, что придется наблюдать за смертью наследника рода. «Мой господин», — вновь обратился к нему слуга, — «может, все же чаю, или прикажете проверить, как там госпожа? Думаю, она уже пришла в себя. Чем я могу помочь?» «Замолчи», — жестоко выпалил глава рода, наблюдая за тем, как отпрыск Барсовых теряет сознание и падает на холодный асфальт, а затем добавил: «Алексей Сун, последний ублюдок из рода Барсовых. Клянусь честью своей семьи, что не успокоюсь, пока не убью тебя собственными руками. Если раньше это было делом империи, то теперь оно стало моим личным.